Феликс Крес, Сергей Каспаров. Проект «Аномалия». Статус пробуждения. Глава первая. Я любил свою жизнь. У меня была прекрасная жизнь. Невеста, любящие родители, сестра и кроха-племянница, в которой я души не чаял. Дело всей моей жизни тоже приносило удовольствие. Я, если и не был самым счастливым человеком в мире, то, по крайней мере, был где-то рядом. А сейчас что? Скилл, монстр и смерть. Ошибка. Ярость с новой силой накрыла мой рассудок, сметая все прочие мысли и эмоции, как нечто незначительное. Я раздраженно ударил кулаком в стену. Какая к черту ошибка? Я победил! Ошибка. Испытание пробуждения начинается. Сколько уже длится это испытание? Год, 5 лет, 10, 20? Я потерял счет времени и практически забыл лица людей, которых когда-то любил. Единственное, за что я цеплялся все это время, это чертов пони, которого я должен был принести своей племяннице на день рождения. Идет формирование монстра. Я искоса посмотрел в тот угол, где должна была появиться эта образина. Прикрыл глаза. Вдох, выдох, еще один раз, последний. Я открыл глаза и встал на ноги. 3, 2, 1. Уничтожьте монстра. Монстр будет уничтожен автоматически, если ваша атака пройдет успешно. Ха-ха, конечно. Я отмахнулся от этой опостылевшей надписи и взглянул на другое полупрозрачное окно, которое мигало на периферии зрения. Окно статуса. Имя неизвестно. Уровень 1. Сила 3. Ловкость 4. Интеллект 1. Свободные очки характеристик 0. Дополнительные характеристики скрыто. Навыки. Физическое укрепление П. Взор анатома А. Бонусы. Быстрое прохождение испытания, увеличение урона плюс 3%. Подтвердить. Да, нет. Бесполезное дерьмо. Я смахнул и это окно. Пора. Я медленно пошел в ту сторону, где уже начал формироваться силуэт монстра. «Ра!» Раздался уже такой родной рев. Формирование монстра завершилось, а следом последовал привычный грохот и мелкая вибрация по полу от мощнейшего удара лапами монстра о пол. Я сжал кулаки и направился к противнику, постепенно ускоряя шаг, пока не перешел на бег. «Ну, иди сюда!» Зло процедил я сквозь зубы. С разбегу я оттолкнулся от пола, взмыл воздух и прицелился кулаком в морду монстра. Да, я забыл почти все из своей прошлой жизни, кроме одного, того самого последнего дня нормальной жизни. Или первого. Это как посмотреть. Последний день на Земле. Первый день в комнате пробуждения. «Милый?» В телефонной трубке раздался голос моей невесты. «Ты не забыл о дне рождения Мариши?» Ха, я усмехнулся. «Забудешь что-то. У нас с племяшкой день рождения в один день, хотя и вопрос справедливый. Я часто увлекаюсь работой настолько, что вполне могу забыть и о собственном дне рождения». Вот и сейчас я стою по колено в грязи с мечом в руке и утираю со лба капли пота вперемешку с грязью. А через 2 часа я уже должен быть у сестры с подарком для Мариши. «Конечно же, нет, я почти в пути». Я придал своему голосу как можно больше убедительности. Но раздавшийся неподалеку лязг мечей выдал меня с потрохами. На секунду я прервался и шикнул на парней, прикрыв трубку рукой. А потом продолжил. «Саш, ты же знаешь, я все успею. Я не могу отменить эту тренировку. Об этом ты тоже знаешь». «Знаю, Кир. Готовишь ребят к съемкам. Знаю». «Ладно», — мягко ответила Саша. «Главное, купи пони». «Помню, помню», — закивал я так, словно она могла меня увидеть. «Пинки что-то там». «Пай», — добавила Саша. «Пинки Пай. Они сейчас все по этому мультику с ума сходят. Повиси минуточку». Через несколько секунд в телефоне дзинкнуло оповещение о сообщении. Я отодвинул телефон от уха и взглянул на экран. От Саши пришла какая-то картинка. «Что там?» — вернулся я к разговору. Я отправил тебе скрин этой игрушки и адрес магазина, где она точно есть в наличии, чтобы ты не терял время на поиски. Спасибо, любимая. Езжай сразу к Кате, не жди меня. Я тоже сразу туда поеду после тренировки. До встречи, люблю. Ага, я. Увидимся. Это был последний наш разговор. А потом началось странное. Сначала появилась резь в висках. Я выронил меч, сжал руками голову и согнулся от пронизывающей все тело острой боли. Потом появились непонятные слова. Казалось, они вспыхнули и погасли прямо в сетчатке глаза или непосредственно в мозгу. Это было похоже на эффект от очков виртуальной реальности. Только сейчас я был без них. Попытка переноса. Провалена. Повторное подключение. Провалена. Я протер глаза, бесполезно отряхнул головой. Это тоже не помогло. Добился лишь того, что головная боль усилилась. Вы 1101 претендент. Активировано резервное пространство. Перенос через 3, 2, 1. Мир закружился, и я провалился в холодную бездну тьмы. Следующее, что я помню, это стеклянный пол, по которому непрерывно скользили строки кода, словно в старом фильме «Матрица». И мигающие уведомления перед глазами. Программа пробуждения была активирована. Раса человек. Испытание пробуждения начинается. Что? Не понял я. Какая еще программа, какое пробуждение? Сознание возвращалось с трудом, голова гудела, мысли путались, а во рту было суше, чем в пустыне Сахара. Приподнял голову и посмотрел по сторонам. Комнату заливал тусклый холодный свет голубого оттенка. Он исходил от бегущих по стенам непонятных мне символов. Я присмотрелся и понял, что это были те же строки кода, что и на полу. Больше в комнате ничего не было. Я приподнялся на руках и сел. Тело слушалось плохо, голова кружилась, как сильнейшего такого похмелья. «Какого черта здесь происходит? Где я?» В затылке чувствовалась пульсирующая боль, поэтому я поднял руку и провел по нему ладонью и нащупал приличных размеров ссадину. «Прекрасно!» Еще и голову разбил при падении. Я встал на ноги, держась за голову. Нужно было изучить это место и понять, где оказался. Пошатываясь, я побрел к ближайшей стене. Зрение сбоило, то и дело вспыхивающие перед глазами непонятные надписи мешали обзору. Часто моргая, чтобы наладить фокусировку зрения, я приблизился вплотную к стене и протянул руку, касаясь поверхности. На ощупь она оказалась холодной и гладкой, как стекло. Я прижался к ней лбом и попытался рассмотреть, что находится за пределами стеклянной комнаты. Тщетно. Кроме бегущих по стенам строк, ничего не было видно. Одна лишь непроглядная тьма. «Вообще не понимаю, что происходит». Пробурчал я себе под нос, отстраняясь от стены и потирая затылок. Я сделал несколько шагов, поглядывая по сторонам, и остановился. У меня появилась одна мысль. Это пранк. Ну, конечно же, день рождения же, а мои друзья, те еще выдумщики. «Эй!» — крикнул я в пространство. «Кто-нибудь меня слышит? Отличная шутка. Я оценил. Леха, Толян, это же вы, я прав. Только вы могли придумать такой упоротый прикол». Я убрал руку от затылка и похлопал в ладоши. «Завязывайте уже. А то Сашка еще год будет припоминать мне эту ситуацию, если я опоздаю. А мне еще поняшку покупать». Ответом не была тишина. И это уже начинало раздражать. Я еще раз внимательно огляделся по сторонам, пристально всматриваясь в углы комнаты. Я попытался рассмотреть там камеры, но ничего не обнаружил, кроме все тех же проклятых строк. Подступающее беспокойство начало постепенно овладевать мной. А что, если это не Леха с Толяном, а какая-то другая фигня? Друзья у меня, конечно, те еще шутники, но это слишком даже для них. Внезапно пространство огласил механический голос, по которому было сложно определить гендерную принадлежность. «Добро пожаловать в пространство пробуждения, игрок!» Я принялся вертеть головой по сторонам, пытаясь отыскать источник голоса. «Ты кто?» — крикнул я, обшаривая потолок глазами. «Какой еще игрок? Это квест какой-то новомодный или что?» Место и правда походило на какую-то компьютерную игру или симуляцию виртуального пространства. Я снова стал рыскать взглядом по плинтусам, углам, потолку в поисках каких-то проекторов или чего-то похожего на них. «Испытание пробуждения начинается», — продолжил вещать механический голос. «Идет формирование монстра». Я попятился назад. Взгляд мой продолжал обшаривать комнату, а в голове стало тесно от мыслей. «Какой еще монстр? Что за дела? Где, черт возьми?» «Квест. Уничтожьте монстра. Монстр будет уничтожен автоматически, если ваша атака пройдет успешно». «Что за бред?» — со смешком произнес я, никому не обращаясь, и продолжил пятиться. Внезапно за спиной раздался оглушительный рев, а после комната дрогнула, как от мощнейшего толчка при землетрясении или взрыве. С трудом удерживая равновесие, я обернулся на звук и застыл, не веря своим глазам. Передо мной стояла огромная тварина. Я даже не мог сообразить сходу, к какому виду животных ее причислить, и животное ли это вообще. Антропоморфное тело возвышалось метра на три, а треугольная голова с длинными шипами терялась где-то там под потолком. Я ее и разглядел-то только из-за горящих красным светом трех глаз. Мощные когтистые лапы усеяны костяными наростами, торчащий острый хребет и хвост, как у скорпиона, только вместо жала — огромное серповидное лезвие. «И эту тварь мне нужно уничтожить?» Я посмотрел на свои руки. «Чем?» Я поискал глазами хоть какое-то оружие. Может, мне его выдадут, раз мне нужно убить эту тварь. Но оружия не было. Ничего не было. В комнате были только я и рычащий монстр. «Эй!» — крикнул я, начиная заводиться. «Такие игры мне не нравились и веселье не прибавляли. Вы хоть оружие мне дадите? Чем сражаться-то, умники?» «Ра!» — напомнил о себе монстр. Я понял, что мне никто не ответит, и придется как-то выкручиваться самостоятельно. Пульс участился от хлынувшего в кровь адреналина, руки и ноги начали мелко подрагивать от нервного возбуждения. У меня такое всегда было перед началом сражения на тренировках, но там были свои парни, искусственные мечи, а тут... Ладно, еле слышно проговорил я себе под нос. «Уничтожить монстра и выбраться отсюда». Делов-то. Ра! Обзор мне заслонила огромная зубастая пасть, в лицо пахнуло зловонным дыханием, а в следующее мгновение я перестал существовать. Испытание пробуждения было провалено. Происходит регенерация тела игрока. Первое, что я увидел, это раздражающую надпись. Она замигала перед глазами, а я непонимающе посмотрел на свои руки, которые сейчас отрастали заново, формируясь из мелких частиц, очень напоминающие пиксели из старых компьютерных игр. «Это что сейчас было? Я что, умер?» — ошеломленно спросил я у них, но ответа ожидаемо не последовало. Осознание происходившего еще не успело толком укорениться в моем мозгу. Боковым зрением я уловил какой-то посторонний объект, а ведь комната раньше была абсолютно пуста. Неужели? Я резко повернул голову и увидел свое распластанное тело, брызги крови вперемешку с раздавленными внутренностями, ошметки костей, конечности. Все это валялось прямо передо мной, а еще запах. До этого момента я считал себя стрессоустойчивым человеком с крепким желудком. Десятки просмотренных ужастиков и некоторые моменты в моей биографии, о которых я хотел бы забыть, охотно это подтвердили бы. Но не сейчас. Сейчас я стоял на коленях и пытался не выблевать свой желудок. Я видел собственный труп, собственное раздавленное тело. «Хрррр!» — раздался рык сбоку. Вытирая рот рукавом, я повернул голову. Монстр был на месте и смотрел на меня. «Да ладно!» — только и успела промелькнуть в моей голове мысль, прежде чем я снова умер. «Испытание пробуждения было провалено. Происходит регенерация тела игрока. Уничтожьте монстра. Монстр будет уничтожен автоматически, если ваша атака пройдет успешно». «Да ты, блин, издеваешься! Как ты предлагаешь мне убить эту херовину?» — заорал я в потолок. Внезапно бегущие строки кода замерли и сменили цвет на темно-багровый. Комната погрузилась в полумрак. Я скосил взгляд на монстра, который так и застыл с занесенным для удара хвостом. По ощущениям, прошла примерно минута, прежде чем послышался тот же механический голос. «Монстр был запрограммирован и является трансцендентным. убийство его невозможно». Я бочком-бочком стал отходить от монстра подальше, попутно пытался отыскать источник голоса, но, как и в прошлый раз, все было без толку. «Погоди, погоди, погоди!» Нервно усмехнулся я и выставил вперед руки в восстанавливающем жесте. Я покачал головой, услышанное никак не желало укладываться в моей голове. «Что значит убийство невозможно? И что вообще означает это ваша трансцендентность?» Это философское понятие, оно означает объект, выходящий за пределы обычного опыта, чувственного восприятия и рационального познания. В данном случае был создан монстр, который превосходит обычные законы природы и физики, поэтому его убийство невозможно. Прекрасно! Просто прекрасно! Так, спокойно. Голос ответил мне, значит, им управляет кто-то разумный, ведь так? Эй! Заорал я, предпринимая очередную попытку докричаться до создателя этого места. «Что или кто-то такое? Что это за место? Почему я здесь? Отвечай! Или выпусти уже меня отсюда!» С минуту в комнате было тихо, только мое тяжелое дыхание было слышно. «Это место называется пространством пробуждения игроков». Все же ответил мне тот же механический голос. «Да ваша ж мать!» Снова этот бред о пробуждении игроков, а голос меж тем продолжал монотонно бубнить. «Люди — это вид существ, которые могут пробуждаться». С каждым новым словом мои брови поднимались все выше и выше. Даже адреналин слегка поугас, уступив место сильнейшему удивлению. Все это было похоже на очень плохой сон, в котором смешалось все дерьмо, которое я когда-либо читал или смотрел. «Вот, проснусь, и больше никогда!» Шепотом пообещал я себе, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «Никаких боевок, никаких ужастиков, садоводство тоже вполне себе увлекательное хобби!» Новый смешок сорвался с моих губ. «Ха, кого я обманываю?» «Обучение завершится после того, как игрок успешно пройдет испытание пробуждения. После этого он сможет вернуться в реальность». Последние надежды на сон испарились, так и не успев толком сформироваться. А механический голос все продолжал и продолжал радовать новой информацией. «Не бойтесь умереть во время обучения. В этом месте вы всегда будете возрождаться. Количество жизней бесконечно». Понимание ситуации оглушило. Я бы даже продолжил цепляться за ободряющую мысль, что все вокруг — это всего лишь сон. Но мои тела, кровь и самое главное ощущение после смерти не оставляли и шансов окунуться в спасительное неверие. «Игрок, говоришь? Меня изначально лишили выбора. Я могу либо умирать здесь раз за разом, продолжая думать, что это и какой-то глюк, либо я приму всю эту дичь за правду и начну действовать, чтобы пройти это гребаное испытание и вернуться в реальный мир к своей нормальной жизни». Додумать я не успел, потому что свет снова мигнул, и комната окрасилась в прежний голубоватый оттенок, а монстр пришел в движение. Я резко упал на пол, пропуская над собой кончик лезвия на хвосте. «Достал!» — прорычал я и перекатился в бок. «Если нужно сражаться с этой тварью, значит, я буду сражаться!» Я побежал к стене, забирая немного влево. В моей голове начали появляться первые штрихи плана. Это... фиговина, которая говорила со мной, сказала, что монстра нельзя убить, но пройти испытание можно. «Соберись, Кир, думай, это просто головоломка, которую нужно решить, а ты выберешься отсюда. Что там еще было?» Я начал лихорадочно перебирать в голове все оповещения, которые мелькали перед глазами. «Вот оно! Монстр будет уничтожен автоматически, если ваша атака пройдет успешно». «Это что же получается? Всего один успешный удар, и я свободен?» «Да легко! Давай, Кир!» Я разогнался и, оттолкнувшись ногой от стены, развернулся и запрыгнул на хвост монстра, ухватился за шипы и зашипел от боли. Они оказались острыми, словно ножи. Плевать. Не обращая на капающую с рук кровь, я начал карабкаться вверх по хвосту. В голове билась одна единственная мысль. Главное не сорваться. Все прочие мысли улетучились. Есть одна лишь цель — нанести один удар, и все закончится. Внезапно монстр махнул хвостом, и мои руки соскользнули с шипа, а сам я полетел к потолку. «Ра!» — обрадовалась тварь и распахнула пасть мне навстречу. «Ну уж нет, не сейчас. Снова умирать я не хочу». Показав монстру самый популярный жест во всех мирах, Я извернулся в полете и выставил вперед кулак, целясь в глаз. «Один удар! Мне нужен только один удар!» Столкновение, хруст ломающихся костей и дикая боль. «Пробуждение успешно завершилось. Происходит генерация навыков и способностей». Я лежал на спине, сплевывая кровь, и не чувствовал ног после падения с трехметровой высоты. Рука, которой я нанес удар, превратилась в месиво из костей и мышц. Но я улыбался, читая раз за разом повисшую перед глазами надпись. Затем она сменилась новым окном. «Окно статуса. Имя неизвестно. Уровень 1. Сила 1. Ловкость 1. Интеллект 1. Дополнительные характеристики. Скрыто. Навыки? Нет. Бонусы? Нет. Подтвердить? Да, нет. Сгенерирован навык пробуждения. Физическое укрепление. Пассивное. Сгенерирован навык пробуждения. Взор анатома. Активное. Бонус за быстрое прохождение испытания. Увеличение урона плюс 3%. Я оказался прав в своих догадках. Не нужно было сразу принять происходящее и нанести один единственный успешный удар, чтобы пройти это чертово испытание. Невероятное облегчение накрыло меня с головой, погружая в радостную эйфорию. После череды текстовых сообщений прозвучало и голосовое уведомление. «Испытание пробуждения завершено. Игрок, поздравляем с пробуждением. После возвращения в реальный мир вы сможете выбрать новое имя или оставить прежнее». Я повернул голову влево и посмотрел на монстра, который в данный момент распадался на мелкие пиксели. «Ха, пока-пока, лузер! Скучать не буду!» Я повторил известный жест, уцелевшей рукой, и попытался рассмеяться. Но вместо смеха из меня вырвалось какое-то бульканье. «Черт!» — протянул я и уперся затылком о пол, глядя в потолок. «Квест завершен, награда. Навык физическое укрепление, навык взор анатома. Получено». Я сморгнул надпись и крикнул. «Слышите, испытание завершено. Давайте уже не тяните отправлять меня обратно». Я сплюнул кровавую слюну и приподнял голову, чтобы посмотреть на свои ноги. «И подлечить бы меня не помешал. Без этого 5 звезд вашему приложению не поставлю». Внезапно свет опять моргнул. Комната начала стремительно погружаться в полумрак, а строки кода на стенах снова приобрели мерцающий багровый оттенок. «Ошибка, ошибка, ошибка!» С помехами, как в старом радио, зачастил механический голос, ему вторил противный вой сирены. «Что такое?» Напрягся, предполагая худшее. «Не-не-не-не-не-не-не! Я мотнул головой, только не это!» «Произошла неизвестная ошибка. Вы не можете покинуть комнату пробуждения». Я уже понимал, что последует дальше, но упорно не хотел верить, что все случится именно так. Сердечный ритм ускорился, я сжал здоровую руку в кулак и приготовился. «Испытание пробуждения начинается». «Ура!» — раздался до боли знакомый рев. «Блядь!» — выдохнул я, даже не глядя в сторону монстра. «К черту!» — я расслабился и закрыл глаза. Все понеслось по новой.